Глава 9. Генерал Климов. Заметив приближающееся начальство, капитан Мергель оторвался от блока универсального анализатора, подключенного к эскину системы компьютерной безопасности Бриналя, тюремный комплекс в южном полушарии Ньюпорта, и вскочил на ноги. «Добрый вечер, сэр!» «Привет, Дамьен!» Поздоровался генерал, опустился в соседнее кресло и, жестом разрешив подчиненному сесть, потребовал: «Давай, рассказывай!» Только коротко и по существу. Через полчаса после завтрака, ровно в 10:30 утра, к двери камеры Максима Рогова была подана кабина внутреннего лифта. В 10:36 он вошел внутрь и через 37 секунд оказался на уровне L, прямо перед входом в виртуальный имитационный комплекс, используемый для создания иллюзии прогулок на свежем воздухе. Система идентификации комплекса, определив его личность, разблокировала дверь, и господин Рогов двинулся по дорожке в сторону своей любимой беседки, а через минуту и 4 секунды после начала движения в ассоциативно-логический блок системы контроля за заключенными активировался вирус. «Что за вирус?» – автоматически поинтересовался Климов. «Понятия не имею, сэр», – пожал плечами эксперт. «Его следов не обнаружено. Вероятнее всего, он самоуничтожился сразу после срабатывания. Однако я точно знаю результат его воздействия на систему. Он изменил базовые настройки ALB таким образом, что тот стал воспринимать самые безобидные жесты контролируемого объекта как признаки опасности нулевой категории». «Угроза жизни персонала?» – удивленно переспросил генерал. «Которого в Вики нет и не может быть по определению?» «Именно». «Ну хорошо, изменил. А дальше-то что? Ведь если мне не изменяет память, в случае проявления признаков агрессии нулевой категории заключенный должен обездвиживаться импульсом генератора стазиса?» «Да, сэр. Но только в том случае, если системы контроля работают штатно. Увы, в нашем случае ее базовые настройки были изменены, поэтому импульс, который выдал генератор, оказался в 12 с лишним раз мощнее стандартного». «И...» Капитан Мергель криво усмехнулся. «Моисей, чертовски информированный тип, сэр. Не знаю, как вы, а я не знал, что при такой мощности импульса человек превращается в растение». «То есть, по сути, Моисей подверг Рогова психокоррекции третьей степени?» – перебил его Климов. «Технология другая, но результат практически тот же». «Черт», – пробормотал генерал. «А что насчет подписи?» «Нашли. Маленький такой текстовый файлик в одной из рабочих директорий ALB. Слова те же. Око за око. В общем, это без всякого сомнения, Моисей». «Да, но прошлые 12 жертв были убиты, а Рогов жив». Эксперт равнодушно пожал плечами. «Мотив преступления тот же. Значит, просто еще одна грань наказания. Кстати, сэр, в этот раз у нас появилась ниточка». Климов подал корпус вперед и нетерпеливо застучал пальцами по подлокотникам. «Этот самый вирус загрузили в систему, используя коды доступа высших чинов Министерства юстиции». «Не понял. Их же заменили какими-то там динами...» Поймав за хвост крутящуюся мысль, генерал прервался на полусловие и задумчиво уставился на подчиненного. «Получается, что кто-то из законников находится под контролем Моисея? Или является им самим?» Мергель пожал плечами. «Слишком примитивно, сэр, и не вписывается в аналитическую модель его личности. Я бы скорее поставил на то, что Моисей использовал на ком-то из них что-то вроде мозголомки, жаргонное название гипномодулятора, и теперь пользуется плодами своей предусмотрительности». «Матрица сознания?» От мысли, что капитан, скорее всего, прав, у Климова испортилось настроение. «Да, сэр». «Значит, мы все еще в тупике». Капитан Мергель задумчиво уставился на свой ком, потом почесал затылок, а через мгновение, судорожно дернувшись, развернул перед собой окно виртуального экрана. Несколько быстрых прикосновений к виртуальной клавиатуре, и на его лице появилась довольная ухмылка. «Так, кодами доступа такого уровня пользуются всего 7 человек, сэр. Точнее, министр юстиции и все его замы. Если провести полное сканирование их сознания, а потом проанализировать записи полицейских сканеров, расположенных рядом с местом жительства жертвы Моисея, пользуясь полученными временными рамками, то ни хрена у нас не получится. Как только я заикнусь о необходимости сканирования, Все семеро сошлются на пункт 4.11.7.2 должностной инструкции и уйдут в Тину. Тогда это будет уже не ваша проблема, сэр. Вы провели расследование, определили круг подозреваемых, капитан сделал небольшую паузу и ехидно ухмыльнулся, и доложили по инстанции. Еще не доложил, автоматически уточнил Климов. Не суть важно, сэр. Главное, что вы наметили необходимые следственные действия. А значит, теперь шевелиться должен господин министр. Кстати, если правильно сместить акценты и организовать небольшую утечку информации в СМИ, то ваш рейтинг скакнет в недосягаемую высь. В общем, ход мысли эксперта Климову понравился. Естественно, не в части роста рейтинга, на который ему было наплевать, а в первой, касающейся смещения акцентов. Поэтому, ознакомившись с выкладками остальных экспертов, он набросал на виртуальном экране кома основные тезисы будущего доклада. Потом внес в них пару корректив и связался с министром. Большое начальство ответило на звонок сигнала после 25-го. Причем не лично, а спрятав лицо за аватаркой. Мысленно отметив, что господин Шнитке никак не избавится от привычки дрыхнуть в рабочее время, Климов изобразил почтительную гримасу, а потом тяжело вздохнул. «Сэр, у меня плохие новости. Слушаю. Сегодня в 10 часов 39 минут утра в виртуально-имитационном комплексе тюрьмы Бриналь совершено покушение на бывшего прокурора Ньюпорта Максима Евгеньевича Рогова. В аудиосистеме кома раздалось приглушенное сопение, а через мгновение окончательно проснувшийся министр возмущенно проревел. Опять? Что опять, сэр? На Рогова еще не покушались. Климов, сейчас не время для шуток. Это убийство – дело рук вашего Моисея? Рогов жив. Однако вирус, запущенный в ассоциативно-логический блок системы контроля за заключенными, выжег ему мозги. Далее. Моисей не мой, а свой собственный. Шнитке заскрипел зубами. Климов, прекратите ерничать. Генерал мысленно усмехнулся, а потом, наконец, ответил на заданный вопрос. Так называемая подпись обнаружена. Следовательно, мы можем утверждать, что это преступление совершил серийный убийца по прозвищу Моисей. Аватарка министра мигнула и сменилась изображением его лица, весьма помятого и со следами подушки, отпечатавшимися на правой щеке. Альфред Шнитке гневно нахмурил брови, набрал в грудь воздуха и язвительно поинтересовался. «И, конечно же, это все, что вы можете мне сказать». «Нет, сэр. В этот раз, работая с ассоциативно-логическим блоком системы контроля за заключенными, Моисей допустил небольшую ошибку. В результате, что за ошибку? Он воспользовался кодами доступа первых лиц Министерства юстиции, введенными в обращение после убийства Джереми МакГрегора. И что нам это дает? В голосе Шнитке прозвучало недоумение. И что он делает в кресле министра? Мысленно спросил себя Климов. Сидел бы в своей пресс-службе и в ус не дул. Климов, я задал вам вопрос. Этими кодами пользуются всего 7 человек, сэр. Министр юстиции и его заместители. Большое начальство вытаращило глаза. Вы хотите сказать, что Моисей кто-то из них? Вероятность этого порядка 0,2%, усмехнулся генерал. Тогда один из них его сообщник? 3,12%. Министр ошалело уставился куда-то за пределы экрана, а потом промямлил. И что остается? Вероятнее всего, что один из этих семерых находится под матрицей сознания, наложенной на него с помощью гипномодулятора. Таким образом, если провести полное сканирование сознаний всех семерых, то можно определить... У Альфреда Шнитке задергалось веко. «Что вы сказали?» «Мне нужна санкция на полное сканирование, сэр». Министр отрицательно помотал головой. «Видимо, представив себя на их месте». «Санкции не будет». Потом сообразил, что такое заявление надо мотивировать, и заявил: «Вам ли не знать, что согласно одному из пунктов должностной инструкции для определенных министерств и ведомств, для полного сканирования сознания их сотрудников, начиная с 6-й категории и выше, требуется личное согласие? Неужели мелкие ведомственные тайны важнее, чем безопасность высших должностных лиц Конфедерации?» Стараясь не высказать обуревающих его чувств, поинтересовался генерал. «Вот вы можете дать мне гарантии того, что в списке будущих жертв Моисея нет, скажем, вас или господина Этьена Ламарка, временно исполняющего обязанности председателя КПС?» Министра проняло. На его лбу появились капельки пота, а века задергалась раза в полтора быстрее. «Нет, но нас охраняли...» «Господина Макгрегора охраняли ничуть не хуже», — усмехнулся Климов. «Вернее, даже лучше. Он был под постоянным контролем круглые сутки. Однако сейчас он мертвее мертвого. Можно усилить охрану первых лиц, ну а также вторых, третьих и четвертых», — не удержался Климов. «Да как вы не понимаете, сэр, если один из этой семерки сливает Моисею информацию, то вам придется взять под контроль не только первых лиц, но и их родственников, знакомых, дома, офисы, места отдыха и т.д. и т.п. «Возьмем?» «Охренеть!» – мысленно взвыл генерал. Потом заставил себя успокоиться и преувеличенно медленно произнес. «Любая охрана защищает от второго действия. Выстрела, взрыва, вмешательства в управляющие сети, а первое при должной подготовке злоумышленника проходит. Моисей далеко не дурак, поэтому будет убивать и дальше. Если, конечно, мы не заставим законников согласиться на сканирование». «Ну ладно, меня вы убедили», — выставив вперед ладони, пробормотал Шнитке. «А как вы убедите их?» «Убеждать их буду не я, а ваши бывшие подчиненные, сэр», — усмехнулся Климов. «Небольшая пресс-конференция в прямом эфире, пара десятков нужных гостей, правильно поданная информация. И хранители государственных секретов, испугавшись потерять лицо перед миллиардами сограждан, любезно согласятся на что угодно».